23. Фолеру снилось, будто на него нападают 1000 человек с топорами и лопатами. В руках у него был пистолет. Он поднимает его, но вместо того, чтобы прицелиться в толпу нападавших, которую теперь возглавлял Мунларк, сжимавший в руке мачете, приставляет пистолет к собственному виску и нажимает на курок. Он резко дернул рукой и проснулся, напугав и разбудив бурю. «Прости, мне приснился кошмар». В это время буря пребывала в состоянии растерянности, но вдруг оно мгновенно исчезло, как будто бурю кто-то ударил по щеке. Фолер сначала не понял ее реакции, но затем осознал, что она смотрит не на него, а куда-то ему за спину. Он обернулся. Вдали виднелся мир размером с его кулак, частично скрытый за облаками в вечернем небе. «Ха!» Его лицо расплылось в улыбке. Он оглянулся на бурю. «Я же тебе говорил». «Говорил?» Им повезло, что она его заметила. «Он слишком далеко». Буря смотрела на мир и не могла оторвать от него глаз. «Мы упадем мимо него». Фолер извернулся, чтобы оценить расстояние. Мир на самом деле был далеко, но далеко внизу. Стоит попытаться. Они падали уже более 2 дней. Нужно не упускать эту возможность. «Держись за мои ноги», — сказал он. Он перевернулся на живот, чтобы использовать всю силу ветра. Как только буря схватилась за его лодыжки, Фолер развел руки и ноги и начал скользить. Может быть, это была всего лишь иллюзия, но казалось, что такое горизонтальное положение помогало им двигаться быстрее. Возможно, два тела усилили давление на ветер. Пока они переворачивались, вокруг стемнело. Видневшийся внизу мир стал похож на растущее черное пятно в небе. «Это прекрасно», — сказал Фолер. «Нас никто не увидит. Мы сможем приземлиться в тихой части города и остаться незамеченными». Он едва сдерживал свое волнение при мысли о другом мире. Сгущающаяся темнота создавала ощущение тайны и неизвестности. Вскоре звезды под ногами исчезли. Фолер возился с подвесной системой и подтягивал застежки так, чтобы их тела были прижаты друг к другу, лицом к лицу. Падение в темный мир вызывало тревогу. Невозможно было увидеть, как близко они теперь находились к земле, но даже если Фолер раскроет парашют слишком рано, они могут пролететь прямо мимо мира. Наконец он заметил пятно оранжевого света, затем еще одно. Огни. В свете луны и звезд стали видны детали. Огромные поля и леса, разделенные полосами, которые, как он догадался, были дорогами. Значит, пора раскрывать парашют. «Приготовься к рывку. Обхвати руками голову. Постарайся не слишком сильно вертеть шеей, чтобы твоя голова не врезалась в мою». Буря последовала его инструкциям. Ее локоть уперся ему в ухо. «Хорошо. На счет 3. 1, 2. Он в последний раз взглянул вниз и увидел быстро приближающуюся землю. 3. В тот момент, когда буря приглушенно закричала, парашют выскочил из рюкзака и открылся одним резким движением. Будто гигантская рука прижала Фолера и бурю друг к другу. В его глазах поплыли пятна. И вот они уже спокойно парили под звездами над новым миром. Фолер мог разглядеть везде разбросанные небольшие здания, вдоль одного края расположенные особенно кучно. Таинственный голос его разума, в котором хранились слова, нехотя прошептал: «Город. Здесь, как на картинках в книге». В голосе бури прозвучало что-то среднее между страхом и удивлением. Холодный ветер нес их прямо в направлении города. внизу промелькнуло цилиндрическое здание – силосная башня. Примечание. Силосная башня – специальное сооружение для хранения растительных кормов. Конец примечания. Слово пробежало по коже Фоллера холодком удовольствия. «Я знал, что все места из картинок в книгах настоящие», — сказал он. Буря посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Ты что, не видел картинку океана? Он бы занял все небо». Это было правдой. В книгах также были картинки горных хребтов, которые, казалось, тянулись бесконечно и исчезали где-то вдали. Мир не был создан для того, чтобы вмещать в себя такие большие вещи. Это все воображение художника. Они спускались в сторону леса, что совсем было для них не кстати. Тогда Фоллер взмахнул руками, направив себя и бурю к заросшему сорняками полю. Жесткий ветер быстро нес их вдоль горизонта. «Не пытайся приземлиться на ноги», — сказал Фоллер. «Как только мы коснемся земли, просто сделай кувырок». Их ботинки уже касались подошвой сорняков, и буря взвизгнула. В следующий миг они почувствовали под ногами твердую землю и упали друг на друга. Расстегнув застежки и собрав их вместе, Фоллер встал и отряхнулся. Ночь была удивительно тихой. Издалека доносилось лишь стрекотание сверчков. Парашют лежал неподалеку. На краю поля стоял дом. Лозы с большими каплевидными зелеными листьями обвивали его вокруг. Он указал на него. «Почему бы нам не отдохнуть там до утра? У нас было полно времени для сна. Давай лучше осмотримся». Фоллер считал себя человеком с наибольшим опытом падений в неизвестные миры, поэтому принимать решение должен он. «Я не уверен, что есть смысл бродить в темноте». «Ну, мне все равно. Я собираюсь осмотреться. Если хочешь скрываться до утра, вперед!» У Фоллера возникло желание вытащить фотографию и напомнить себе, что когда-то они могли быть счастливы вместе. Но было уже слишком темно, поэтому он поплелся за бурей по грунтовой тропе, огибающей край поля, мимо ржавеющего грузовика, опутанного лозами, и какой-то старой ржавой техники, лежащей рядом. Они вышли на более широкую дорогу, которая вела через лес, но уже вдали от дома. Изредка они проходили мимо домов, большинство из которых были такими маленькими, что казались вылепленными по одной модели. Ни один не выглядел жилым. Лес поредел, уступая место полям. Они прошли мимо силосной башни и сарая, которых Фоллер заметил еще сверху. В ряд с ними стоял большой дом с длинным, обрамляющим его крыльцом. Вид был прекрасен. Вместе три эти постройки создавали какой-то баланс, гармонию, которую он не мог выразить словами. «Ты плачешь?» — спросила буря. Фоллер вытер щеку тыльной стороной ладони. Она оказалась влажной. «Почему ты плачешь?» Фоллер пожал плечами. «Не знаю. Просто вид этой фермы вызвал у меня это теплое чувство, и мне кажется, что я должен знать почему, но я не знаю». Буря внимательно рассмотрела пейзаж. «Но ведь ты уже видел фермы на картинках. Это совсем другое». Буря еще некоторое время разглядывала ферму, а затем двинулась дальше. На горизонте забрезжило розовое зарево рассвета. Они вышли на асфальтированную дорогу и направились к городу.